Комментарий английского переводчика на особые наставления премудрого и славного царя. Пролог. Первое. Заглавие. Следуя индийской традиции составления сочинений по буддизму на санскрите, тибетский буддийский текст не считается законченным до тех пор, пока к коренному тексту, часто написанному в стихах, не будет добавлен комментарий. Этот комментарий бывает написан либо самим автором, либо добавлен позднее ученым, принадлежавшим той же традиции. Стихотворные трактаты в тибетском буддизме обычно бывают написаны четверостишьями, состоящими из строк, называемыми шлока. В каждой строке насчитывается, как правило, 7 или 10 слогов. Комментарий же чаще всего пишется в прозе, как это имеет место в нашем случае. Как коренной текст, так и комментарий на него написаны Дза Патрулом Ринпоче 1808-1887 года жизни. Каждое классическое сочинение тибетского буддизма состоит из трех частей. Первое – введение или предварительной части. Второе – основной части, составляющей главный массив текста. И третье – заключение. Введение включает в себя первое – название или титул. Второе – строки хвалы или подношения. И третье – сообщение автора о цели написания данного сочинения. Тибетская традиция разделяет людей на три категории согласно их способности к пониманию высших религиозных истин. Согласно этой классификации, люди бывают наделены высшими, средними и низшими или заурядными способностями. Так в отношении понимания значения и смысла текста говорится, что люди с высшими способностями могут понять его целиком, услышав лишь название данного сочинения. Люди со средними способностями, услышав название текста, смогут определить, какой категории и разделу учения он принадлежит. Люди же с заурядными способностями, ознакомившись с названием сочинения, услышат лишь слова и потребуют детального объяснения. В традиционной тибетской системе религиозного обучения невозможно представить себе ситуацию, при которой человек отправился бы в монастырь, выбрал себе наугад какую-нибудь книгу и начал ее читать. Каждый ученик сперва должен был получить от опытного ламы разрешение или даже своего рода посвящение для чтения и изучения религиозного сочинения. Такое посвящение в текст, носящий название «лунг», совершается путем чтения вслух данного сочинения ламой своему ученику или группе учеников. Такая передача восходит к тому времени на заре буддизма, когда учение передавалось от учителя к ученику в устной форме, а письменные сочинения еще не существовали. Так, каждая сутра, содержащая проповеди Будды, по преданию произнесенные им лично, начинается словами «Так я слышал однажды». Повествование в них ведется чаще всего от лица Ананды, ближайшего ученика Будды, присутствовавшего при всех проповедях и сохранивших их в памяти. В традиции тибетского буддизма лунг передается, как правило, чтением с очень большой скоростью, что-то вроде быстрого пения или рецитации. Но в зависимости от размера текста на проведение лунга может уйти и несколько дней, в течение которых бывает выпито множество чашек солоноватого чая с маслом. За лунгом может последовать объяснение смысла прочитанного текста, называемое «три». Зачастую это бывает совершенно необходимо, особенно в тех случаях, когда коренной написан очень сжато и лаконично. Более того, автор такого текста часто предполагает, что его будущие читатели хорошо ознакомлены с основными понятиями и терминологией той традиции, которой текст принадлежит. Иногда коренной текст бывает предназначен для заучивания наизусть и представляет собой своего рода набор стихотворных афоризмов, а не подробное изложение учения. Таким образом, буддийский религиозный текст или философский трактат не читается учащимся с тем, чтобы, бегло ознакомившись с ним, отложить на полку и забыть. Ученик изучает текст под непосредственным руководством своего учителя-ламы, который, в свою очередь, некогда получил лунг от своего собственного наставника и так далее, вплоть до самого автора. Этой непрерывности устной передачи придается в тибетском буддизме чрезвычайно важное значение. Текст, представленный здесь, носит название «Особые наставления премудрого и славного царя» с комментарием. Полный заголовок тибетского сочинения, как правило, содержит прежде всего сведения о том, какому литературному циклу оно принадлежит. Затем говорится о теме, которой посвящен данный конкретный текст. Зачем следует, собственно, его заглавие? Вообще, буддийское учение, или дхарма, состоит из корпуса священных текстов, передаваемых из поколения в поколение, и действительного понимания их смысла, что является результатом собственного опыта, полученного в медитации. Данный текст относится именно к этой последней категории, а потому называется «особое учение». Все особые учения такого рода принадлежат к ваджраяне, высшей категории буддийских учений. Слова «премудрый и славный царь» в заглавии текста очевидно относятся к Дхаммакая Саммантабхадре, высшему источнику всех учений Дзогчен. Гарабу Дорджи, первому, согласно школе Нингма, учителю Дзогчен в человеческой форме, а также к перечисленным в тексте учителям линии свойственных учению Дзогчен. Гарабу Дорджи явился перед своим учеником Манджуши Митрой в сфере радужного света и дал ему свой последний завет, в котором выразил суть учения Дзогчен в виде трех коротких высказываний афоризмов. Эти высказывания проникают или ударяют в самую суть сердцевину смысла учения и практики, а потому называются три высказывания, проникающие в суть. В данном случае под сутью подразумеваются три сущностных положения дзогчена – воззрение, медитация и действие. Эти три завета, а также коренной текст Патрула Ринпочи с автокомментарием, посвященный подробному объяснению их смысла и значения, составляют первую часть данной книги. Все они содержатся в обширной работе, носящей название «Последние заветы Видьядхар», которая, в свою очередь, входит в антологию Лонгчена Рамджапы «Вима Ниимтинг». Второе. Восхваление гуру. Вслед за заглавием в каждом классическом тексте обычно идут строки восхваления, которые могут представлять собой одну фразу на санскрите, начинающуюся словом «нама», что значит «хвала», или небольшой стихотворный отрывок на тибетском, а иногда и то, и другое. Эти строки содержат выражение почитания учителя, Будд и Бодхисаттв и просьбу о благословении. В нашем тексте содержится лишь краткое восхваление «хвала гуру». Санскритское слово «гуру» – наставник, духовный учитель, способствующий развитию, преображению и просветлению своего ученика, переводится на тибетский язык как «лама». Это слово имеет в тибетской культуре две традиционные интерпретации. Согласно первой из них, первый слог означает «высший», а второй – тот, кто наделен этим качеством. Согласно другому возможному переводу, первый слог означает «душа», а второй – «мать», поскольку лама подобен заботливой матери, питающей душу ученика на пути просветления. Согласно воззрениям Ваджраяны, лама имеет для ученика большее значение, чем сам Будда, поскольку без прямого введения в знания, даваемого учителем, просветление невозможно. Говорится даже, что без наличия ламы невозможно само появление Будд в нашем мире. Кроме того, Будда жил много веков назад и недоступен нашему восприятию, тогда как лама сейчас дарует своим ученикам дхарму или учение. По этой причине тот, кто на практике осуществляет путь духовного развития, в первую очередь возносит хвалу своему учителю. Тибетское слово «восхвалять» означает также почтительное подношение высшему существу. С точки зрения дхармы, лучшим подношением ламе считаются усилия ученика, направленные на развитие и постоянное пребывание в истинном воззрении, в претворении в практику любых поступков и состояний своей повседневной жизни. Но воззрение, и в особенности воззрение, свойственное дзогчену, не является просто некоторой точкой зрения, принятой в результате рассуждений и анализа. Обычная точка зрения может с легкостью измениться под влиянием новых рассуждений или сведений. В терминологии дзогчена воззрение – это видение посредством обнаженного осознания, не нарушаемое концепциями, порождаемыми умом. Влияние накопленной кармы обуславливает и замутняет наше видение в сансаре. Поэтому культивирование в себе воззрения, свойственного учению дзогчен, является наилучшим служением учителю. В качестве еще одного метода рассматривается практика стадий порождения и завершения или тантрической трансформации, при которой практикующий визуализирует в медитации тантрическое божество, а затем постигает единство этой манифестации – с внутренней сутью своего коренного учителя. И последний метод состоит в том, чтобы просто прийти к своему учителю и предложить ему свое служение и материальные дары. Как в основном тексте, так и в автокомментарии автор возносит хвалу своему коренному учителю, наделенного несравненной добротой и состраданием. Традиционно различаются три вида гуру. Прежде всего, это все те учителя, от которых человек получал какие-либо учения и наставления в течение своей жизни. Они называются учителя, дарующие водительство. В течение жизни у человека может быть много таких учителей. Исходя из своего личного опыта и знаний, они могут тем или иным способом в той или иной мере указывать ученику путь, давать совет и вдохновение на пути. Но идти по этому пути – дело самого ученика. Как бы ни были велики знания и силы учителя, он не может проделать путь вместо ученика. Сам Будда Шакьямуни говорил: «Я всего лишь показываю вам путь, пройти по нему – ваша задача». Затем идут учителя различных линий передачи учения, в рамках которых данный ученик получил посвящение в течение своей жизни. Все эти линии через поколение учителей восходят к изначальному источнику просветления. Так сохраняется непрерывность передачи благословения и духовной силы непосредственно от самого Будды или от другого просветленного существа, явившегося в этом мире много лет назад, к современным последователям данного учения. И, наконец, существует коренной гуру, наставник наставников, от которого ученик получил наиболее важное для него посвящение или передачи духовной силы, приводящие к созреванию его потока сознания, а также освобождающие ум наставления и объяснения. И, наконец, существует коренной гуру, наставник наставников, от которого ученик получил наиболее важное для него посвящение или передачи духовной силы, приводящие к созреванию его потока сознания, а также освобождающие ум наставления и объяснения. Встреча с коренным учителем является для ученика тем катализатором, который позволяет совершиться в нем алхимическому процессу духовного пробуждения. Коренной гуру Патрула Ринпочи, автора данного текста, это Джигмет Гьялви Ньюгу. Можно также говорить о трех аспектах коренного гуру – внешнем, внутреннем и тайном. Внешний гуру – это тот учитель, который лично дает наставление ученику и вводит его в понимание истинной природы ума. Внутренний гуру – это божество, созерцаемое учеником в медитации, с которым он отождествляет себя во время практики и при утреннем пробуждении. В течение дня ученик постоянно возвращается к переживанию этого божества, находящегося в его сердце или над головой. Тайный гуру – это Самантабхадра, изначальный Будда, по сути тождественный нашему изначально просветленному состоянию, извечно присущие нам природе Будды. Таким образом, вознося хвалу учителю и совершая перед ним простирание, мы совершаем это не в адрес некоего внешнего божества или господина, но почитаем ту внутреннюю суть просветления, которая изначально присуща всем живым существам. Это и есть наш истинный учитель. Согласно системе сутры, вступление на путь духовного развития в буддизме знаменуется принятием прибежища в трех драгоценностях. То есть в Будде, как источнике учения, дхарме, или самом учении, и сангхе, которая представляет собой общину последователей учения Будды. К этим трем драгоценностям в тантре добавляется четвертый текст «Прибежище гуру», который с точки зрения тантры и дзакчена соединяет в себе все три драгоценности, являясь их полным выражением. Свою связь с гуру, являющимся источником передачи духовной силы и смысла учения, ученик поддерживает посредством практики, называемой гуру-йога. Во время этой практики ученик созерцает соединение своих тела, речи и ума с просветленными и очищенными телом, речью и умом учителя. С точки зрения дзакчена, гуру-йога является основой любой практики. Тем самым поддерживаются и углубляются все полученные учеником передачи учения, в том числе и введение в природу ума, дарованное ему коренным гуру, а также осуществляется живая духовная связь как с коренным гуру, так и со всеми гуру линии преемственности, дарующими ученику благословение, вдохновение и знание. Гуру-йога – самая важная практика тантры и дзакчена. Поэтому правильное ее выполнение совершенствует воззрение, медитацию и поведение. Третье. Воззрение, медитация, действие – и три учителя автора. Любой путь духовного развития и практики может быть описан в терминах воззрения, медитации и образа действия или поведения. Автор указывает, что эти три положения можно соотнести с тремя заветами Гараба Дорже. Если рассматривать это с точки зрения Дзогчена, следует вспомнить, что воззрение важнее медитации, поскольку при неправильном воззрении медитация и действие также станут отклоняться от истинной цели. Поэтому, приступая к практике, необходимо уделить большое внимание рассмотрению своего воззрения, постараться понять основные положения, соответствующие воззрению Дзогчена, и получить в этом некоторый личный опыт. В нашем тексте автор соотносит воззрение, медитацию и действие с тремя учителями своей линии преемственности, с которыми он чувствует прямую и глубокую личную связь. И нам не остается ничего лучшего, как последовать его примеру. Посмотрим, как Патрул Ринпочи видит символизм имен этих учителей. Он говорит, что его воззрение – это Лонгчен Рабджампа, 1308-1363 года жизни. Этот великий тибетский учитель Дзогчена XIV века собрал множество учений Нинтик, относящихся к разделу Дзогчен Упадеша и переписываемых Падмасамбхави и Вималамитри. Эти учения он систематизировал в своем знаменитом собрании, называемом «Семь сокровищ», снабдив их расширенными комментариями и толкованиями. Тибетское имя Лонгчен Рабджампа переводится как «безграничность великого пространства». Медитативная практика для Патрула Ринпочи – это Джиг Метлингпа, 1730-1798 года жизни, известный также под именем Кенце Одзер, выдающийся учитель Дзогчена XVIII века. Он также систематизировал циклы Нингдик учения Дзогчен, продолжив и завершив таким образом работу Лангченпы. Составленное им собрание ныне известно под названием «Лонгчен Нинтинг» – «Семя ума Лонгченпы». Второе имя Джигмеда Лингпы – Кенце Одза – переводится как «ясные лучи мудрости и сострадания». Следовательно, можно сказать, что его медитация – это изучение мудрости и любви. Воплощение принципа поведения или действия для Патрула Ринпочи – это Джигмет Гьялвин Юнгу, чья земная жизнь, посвященная практике шести совершенств, явилась примером сострадательной активности бодхисаттвы. Он-то и был коренным гуру Патрула Ринпочи. В переводе имя этого учителя означает «молодой побег, развивающийся в победоносного». Победоносный, в данном случае эпитет Будды, как победителя Мары, демона иллюзий. А молодой побег – это бодхисаттва, то есть тот, кто находится на пути становления Буддой. Четвертое. Обещание читателю. Благие результаты практики. За строками восхваления в тибетском тексте традиционно следует обещание автора читателя, в котором он сообщает основную тему трактата, а иногда также объясняет причины, побудившие его к написанию данного сочинения. На этой части автор может остановиться подробнее, сообщая о том благе, которое должно проистекать из чтения этого текста. В данном случае, после описания своего воззрения, медитации и действия, Патрул Ринпочи обещает читателям, что всякий, кто усердно практикует подобным образом, обретет мгновенное просветление состояния Будды еще в этой жизни. Если же он и не сможет обрести окончательный плод практики, то насладиться счастьем. Алла-ла! Это восклицание, выражающее радость.